а заодно самоуверенно и безапелляционно судить о политике своего и других правительств. Именно из откровений этого человека Анри узнал, как, оказывается, близко было временами человечества к Третьей мировой войне. Собеседника Анри звали Джеймс Линг. Строго говоря, определение «старичок» к нему не подходило. Это был высокий костлявый старик с могучими плечами и пудовыми кулаками. Родом он был из Техаса. Красноречие нападало на него только после выпивки, когда его резкие рубленые черты лица смягчались, и он добрел. В остальное время это был немногословный, суховатый человек. Он владел несколькими компаниями и банками. Его старые приятели говорили Анри, что Джеймс позволяет себе болтать только в одном месте, в клубе, так сказать, среди своих, и болтовня эта для него своеобразное лекарство, средство снять перенапряженность прошедших дней. Еще говорили, что до появившейся с годами привычки молоть языком у него была другая — молотить кулаками по своим жертвам, когда он был шерифом в небольшом техасском городке. Добавляли также, что в бытность шерифом он неплохо зарабатывал на игорном бизнесе. Джеймс Линг как-то поведал Анри следующую историю о происхождении своего богатства. Однажды, в стародавние времена, во время игры в покер, примечание «покер, карточная игра», он случайно услышал поздно вечером разговор о неожиданно зафонтанировавшей дикой скважине недалеко от их городка. Ночью он проник на охранявшийся участок, подкупил охрану, убедился, что нефть действительно есть, и рано утром израсходовал все имевшиеся у него 30 тысяч долларов на скупку прав на аренду соседних земельных участков. А через два дня перепродал эти права за 300 тысяч долларов. Анри тут же подумал, что первоначальные 30 тысяч были заработаны Лингом наверняка на игорном бизнесе. Джеймс Линг был человеком достаточно эрудированным, возможно, за счет самообразования. К тому же у него имелись твердые философские воззрения и доморощенные этические взгляды. Свои рассуждения после стаканчика джина, как миллионер, он мог позволить себе пить в клубе напиток матросов. Он часто начинал с критики в адрес либералов всех времен и народов. Этого либерала Генри, или как там его звали на самом деле, Сиднея Портера, говорил Линг, растягивая слова, я, в общем-то, не люблю. Слишком мягкосочный, этим словом техасец заменял мягкотелый. Но все же он сумел здорово описать рабочий день биржевого маклера. Примечание. О Генри, роман биржевого маклера. Только ему, Гарви Максвелл, памятью Линга Бог не обидел, и не снилась сумасшедшая интенсивность нашего времени. Мы не машины, приводимые в движение колесиками и пружинами, как говорил этот писак о деловом человеке. Мы превратились в ВВМ и работаем в миллион раз быстрее, чем наши отцы. Вот почему так обидно видеть, как твои замыслы и дела рушатся из-за слюнтяйства каких-то очередных сегодняшних либералов. После подобных вступлений и новой порции джина Линг переходил к следующим темам. Техас и негры. Да, про нас, техасцев, создали немало дурацких анекдотов. В нашем самом большом американском штате действительно много всего самого большого, начиная от деловых замыслов и кончая головными уборами. Ха! Может, следует говорить в иной последовательности? Нашему большому росту и большому размаху эти стрекулисты, примечание «стрекулист» — пронырливый человек, ловкач, с восточного побережья, эти пробившиеся в банкиры, бывшие портные и аптекари, всегда завидовали. Это они пустили байку. Техас — наиболее ценное иностранное владение Нью-Йорка. Так когда-то было, но сегодня мы и сами с усами. Мы можем постоять и за себя, и за страну, а то эти тонконогие политики довели ее черт знает до чего со своими либеральными фокусами.